Глава 37. Моя профессия была Слиму не очень-то по душе, но предложение, которое я ему сделал, эльфа-тролля заинтересовало. «Лады, Гард, согласен. Авось получится». Я не стал упоминать, чем грозит встреча с Годоротами или Шаирами, чего ради пугать своего основного поставщика. Еще растеряется. «Отлично. Дин, кати сюда бочку». У нас в погребе целую вечность стояла большая винная бочка. Я все собирался вымыть ее и залить проточной водой на случай долговременной осады. Мне частенько лезли в голову подобного рода идеи, например, прорыть парочку подземных ходов, но осуществить хотя бы одну из них я так и не сподобился. Пока мы с Дином выкатывали бочку из погреба, Слим освободил место на повозке. Дин работал молча, поскольку ничего приятного мне сказать не мог, а все прочее произносить вслух опасался. Правда, рявкнул на Кэт, которая высунулась было из передней. Выяснилось, что бочка рассохлась. Я несколько встревожился, а что, если она рассыплется в пыль, когда ее попытаются взгромоздить на Слимову повозку? Не очень-то хочется падать на мостовую. Частному сыщику это не к лицу. Однако, забравшись внутрь, я понял, что совершил ошибку. Проще было, не таясь, выйти из дома. Я будто очутился в гробу отпетого пьянчуги. Причем о комфорте оставалось только мечтать. Бочку покатили, она запрыгала по ступенькам крыльца, потом зашвырнули на повозку. Мои дурные предчувствия становились все настойчивее. Я расслышал, как Морли жалуется, что запачкал одежду, а в следующую секунду он отпустил шутку насчет Гаррета в бочке. «Надо свести его с Магадар. Отличная выйдет пара. Мэгги со змеями в волосах, с острыми клыками и когтями как раз для него». Повозка тронулась, что ничуть не облегчило моего положения. Поскольку Слим шел пешком, ведя своих скакунов в поводу, он не обращал внимания на выбоины в мостовой. Когда деревянное колесо попадало в яму, я морщился от боли. Мне почудилось, будто я провел в бочке не одну вечность, а две или три сразу. Мы договорились, что Слим отправится прямиком к пивоварне Вейдера и там меня высадит, после чего снова загрузит повозку. Однако вскоре я проникся убеждением, что он сознательно выбрал кружной путь и специально выискивает выбоины поглубже. Бочка подозрительно потрескивала и перекатывалась из стороны в сторону. Бам! Колесо угодило в очередную выбоину. Я решил, что мне крышка. Слим заворчал на своих ослов, клянусь. Один из них расхохотался, честное слово. Естественно, ведь ослы — родичи лошадей. Бам! У меня опять внутри все перевернулось. Бочка подпрыгнула и разлетелась вдребезги, ударившись о мостовую. Я вскочил, отряхнулся и огляделся, прикидывая, не пора ли бежать. По счастью, поблизости не было ни единого херувима, не говоря уж о третьесортных башках. «Извини», — сказал Слим, — «эти проклятые ослы так и норовят пройтись по ямам». Животное, рядом с которым я стоял, презрительно фыркнуло. «Скорми их волкам». Или использую как наживку для громовых ящеров. Послушай моего совета, иначе рано или поздно они тебя угробят. Торговец изумленно уставился на меня. Спасибо, что подбросил. Тебе нужны эти деревяшки? В Танфере винная бочка, даже разбитая, представляет собой немалую ценность. Конечно. Опасности никакой не было, если не считать ослов. Я помог Слиму собрать то, что осталось от бочки. Прохожие, на глазах которых я возник из деревянного яйца, наблюдали за нашими действиями, разинув рты. Эти зеваки меня отчасти беспокоили. Наверняка примутся рассказывать всем подряд, и рано или поздно какой-нибудь умник сообразит, кто был тот клоун в бочке. Тут уж ничего не поделаешь. Надо побыстрее уносить ноги. Мимо пролетел попка-дурак. Он молча исчез за углом. Я сделал шаг, другой, не имея ни малейшего представления, куда податься. Пожалуй, на юг. Если доберусь до квартала грез, Годороты с Шаирами ничего мне не сделают. Побоятся рассердить других богов.